«Тятька, пойдем в дом, тятенька!» Размазывала по лицу грязные слезы десятилетняя дочка Филиппа Меньшикова Наташка. «Да не нойте вы, стервы!» Угрюмо и раздраженно бросал им Демид Меньшиков. «Не троньте его, отойдет, может!» И черный, как банный чугун, кидался лицом вниз на землю, где-нибудь под забором в холодке. И лежал мертвяком час-два сутки. Однажды утром, еще до восхода солнца, хватились, нету Марьи Вороновой. А Филька все сидит на том же месте. Побежали к Марье домой. Все распахнуто, но пожитки не тронуты. Только кроватишка сбуровлена, будто тащили Марью с постели, а она хваталась за нее. Марина платьишко на табурете валяется. Дочки ее трехлетней тоже нету. Шел тогда слух по деревне. От Анисима Шатрова дочка у Марии. Так ли, нет ли, Захар не знал. Но вряд ли, думал он. Анисим, верно, все видели давно, начал ходить по ее следу, как привязанный. Да только Марья с тех же самых пор косилась на Анисима, как лошадь на кнут. Тревогу об исчезновении Вороновой первым поднял тот же Анисим. Заметались мужики по деревне. Только Филька сидит и сидит на своем крылечке неподвижно, как пень. И вдруг уже к вечеру вой по всему зеленому долу. «На утесе! На утесе она!» Хлынул народ туда, и Анисим Шатров побежал. Расступились перед ним люди, словно Марья и в самом деле была ему женой. Марья лежала на краю утеса на спине, а запрокинутая голова ее свисала с камней над речкой, над омутом. И на восход солнца она смотрела. Смотрела, да не видела ничего. Не было больше глаз у Марьи. Одни кровавые ямы. Понимал Захар. И все понимали, что хотел сказать тот, кто учинил над председательницей артели «Рассвет» эту дикую расправу. Вот так, мол, каждый будет смотреть на свой рассвет. Понимали и молчали. Жуть висела над утесом. Казалось, вот-вот случится что-то еще более страшное, чем то, что уже произошло. И случилось. Откуда-то из-под земли вдруг донеслось, как шелест ветра. «Пить!» Закрестились, и без того онемевшие бледные мужики заголосили в конец обезумевшие от страха бабы. Первым опомнился Анисим и выбросил, вытолкнул из своей точно луженой глотки: «Замолчь!» И сразу стало тихо. Только подвывали бабы жалобно и испуганно. Они зажимали рты кулаками, фартуками, платками, до крови закусывали губы, а вой все-таки просачивался. И сквозь него опять простонал измученный голосок: «Пить!» Огляделись мужики. И он, Захар, заметил под ногами в широкой расселине скалы, забитой землей, камнями, лоскут ситцевой тряпки. Потянул? Нет, не лоскут. Раскидал трясущимися руками траву, камни и вынул. Марьину дочку вынул. Подскочил Шатров, вырвал замотанную в какие-то тряпки девочку, прижал к себе. Кажется, что-то хотел сказать Анисим, да не мог. Только беззвучно пошевелились его бескровные губы. Девочка лежала на руках Анисима, обмякшая, неживая. Головка ее свесилась. Из нее струйка крови сочилась, тоненькая, как ниточка. Да еще из закрытых глаз выкатились слезинки. Маленькие, наверное, последние. Захар уже не помнил, как все ушли с утеса, кто привез на следующий день в деревню доктора. Наверное, кривоногий Антипка Никулин. Лениво помахивая кнутом, время от времени стараясь стегнуть зачем-то рывшихся в дорожной пыли кур, Антип ехал на телеге по улице,